Глава 17. Элазар ощущал на губах сладко-горький привкус встречного ветра, который ерошил цветущие кроны высоких демантинов. Насыщенный золотистой пыльцой, он осыпал ею голову и плечи мужчины. Так недолго полностью пропахнуть, словно лесная дева. Саргон тряхнул головой и громко чихнул. Рядом на ветке небольшой узевай принялся раскачиваться и передразнивать его. Зверек почесал лохматое коричневое брюшко и, цепляясь длинным хвостом за ветку, повис вверх ногами, продолжая звонко чихать. Саргон что-то недовольно проворчал, подавляя желание щелкнуть вредное существо по блестящему носу. Демантинские леса были прекрасны в любую пору года, но Элазар любил их именно летом. Именно в это время можно было насладиться утренними песнями птиц и наблюдать, как высокие деревья один за другим сменяют свой наряд. Первый месяц лета лес бледно-розовый и постепенно становится почти пунцовым, как щеки юной девы. Затем приходит золотая пора, и кроны многочисленных демантинов принимаются искриться нежной позолотой, рассыпая по ветру ароматную пыльцу. Подарив земле свою золотую роскошь, демантины замирают до конца лета в дымчато-сиреневом наряде, словно величественные призраки в ожидании первых осенних дождей, а следом и нетронутых белых снегов. Элазар направил свою лошадь по знакомой дороге. В этот раз она не была размыта дождем, и движение его не замедлилось. Хотя, надо признаться, он и в самом деле придерживал поводья, собираясь с мыслями и подбирая слова. Элазар вздохнул, припоминая, как впервые увидел эту удивительную женщину. Сарейд в тонком простом платье глядела в серое небо, предсказывая дождь. Золотистые волосы были совсем короткими, едва прикрывая шею. Большие серые глаза смотрели прямо в душу. Губы ее тронула улыбка, вынуждая его сердце замереть, а затем забиться часто и взволнованно. Сарейд была босой. Каждое движение ее было таким легким, а кожа казалась фарфоровой. Саргон помнил, что в какой-то миг даже засомневался, не лесной ли дух морочил ему голову. Еще немного, и мужчина оказался на небольшой знакомой поляне. Два громадных вековых ердина, по-прежнему сплетаясь в вышине своими мощными ветвями, служили опорой небольшому домику. Приветливо блестели его окна и крыша, потемневшие от времени и дождя. Фигурная причудливая черепица придавала жилищу несомненное очарование. Элазар вздохнул, велел себе не робеть и подвел лошадь к небольшому навесу, под которым животное могло укрыться от непогоды и отдохнуть. Он спешился, оглядываясь в поисках хозяйки. Ее рука остановилась на вороте колодца, а губы тронула улыбка. Сарет не нужно было оглядываться, чтобы понять, кто потревожил ее уединение. Она чувствовала волнение подходившего мужчины и частое биение его сердца. Ведьма опустила полное ведро с водой и обернулась к гостю. При этом ее золотая коса медовым ручейком перетекла на одно плечо, свисая до края длинного платья. «Вы все же отыскали его!» Сарейд склонила голову на бок, глядя на Элазара своими серыми глазами. «Я ведь дал слово!» Мужчина остановился перед хозяйкой хижины, замирая на минуту и пытаясь разобраться в том, что сейчас чувствовал. Смятение, волнение, будто сам превратился в одного из своих проблемных мальчишек. «И сдержали его!» Снова улыбнулась ведьма. «Сдержал!» пробормотал Саргон и рискнул сделать шаг к ней, желая отобрать тяжелое ведро. Вода немного расплескалась, вымачивая щедрую траву у их ног. Элазар глянул вниз и увидел, что Сарейд опять была босой. «Я неловок. Простите». Когда он поднял взгляд, то понял, что подошел слишком близко. Стоило бы отпрянуть, но Элазар, как завороженный, любовался ведьмой. Проклятие! Даже забыл, зачем явился. «Мой сын доставляет вам беспокойство? Не в этом ли причина вашего визита?» Невинно поинтересовалась Сарейд, прекрасно зная ответ. «Нет», – мотнул головой ректор. «Что же привело вас к порогу моего дома?» Она подняла подбородок, мучая гостя своей близостью. «Я пришел просить вас». Элазар на мгновение насупился, Рука Сарейд медленно поднялась к его лицу. Как и в прошлый раз, она провела пальцем по его лбу, разглаживая морщинку, вынуждая мужчину перестать хмуриться. «О чем же вы желаете просить меня?» «Стать моей!» Он хотел произнести это, но только вздохнул и вынужден был просить помощи, которую могла оказать лесная ведьма народу Раегдана и одному из его мальчишек. На земли Броганов они прибыли ближе к вечеру. Лошади уже несли их по широкому каменному мосту к высоким воротам замка. Весь путь Саргон говорил со своей молчаливой спутницей, разъясняя сложившуюся ситуацию в Раегдане. Сарейд слушала мужчину, не перебивая, и чем дальше, тем серьезнее становилось лицо лесной ведьмы. Руки Сарейд сильнее сжали поводья, и она внезапно придержала лошадь. Илазар остановился рядом и помог женщине спешиться. «Почему вы решили остановиться перед стенами? Нам лучше въехать, нас ожидают», – взволнованно проговорил Саргон. Ведьма остановила его речь, подняв руку, и медленно прошла мимо мужчины, внимательно глядя на крепостные стены. «Вы что-то почувствовали?» И Лазар встал рядом с нею. «Эти земли полны тревоги, полны скорби. Мне не излечить раны того, кто не желает быть исцеленным». Сарейд покачала головой. «Ярость не оставила Айлу. Она испепеляет ее изнутри. Хозяйка Раегдана не готова признать поражение. Будьте осторожны, Лазар». «Считаете, что леди Броган...» «Сейчас между нею и сыновьями стоите вы. Она слепа в своей ненависти. Полагаю, что Айла вполне способна обвинить в своих неудачах тех, кто оказался рядом», – тихо проговорила ведьма. Саргон нахмурился. То же самое ему не так давно говорили и товарищи. Что ж, он готов принять удар. Уходить он не собирался, но и подвергать риску свою спутницу не имел права. Словно читая его мысли, ведьма тепло погладила плечо Илазара и слегка улыбнулась. «Я Сарейд. Моя судьба мне известна, и годы мои долги», – заверила она взволнованного мужчину и закусила губу, едва отвернулась. «Поверил или нет?» «Вы ведь искренне со мной», – проворчал за ее спиной ректор. «Вы не доверяете мне?» – лукаво проговорила ведьма и решительно направилась к воротам. «Несомненно, доверяю!» – воскликнул Илазар, шагая следом за босой женщиной. В этот миг небо потемнело, словно кто-то заслонил солнце, и тяжелые крылья сорвали свежую листву с деревьев, поднимая дорожную пыль. Черный дракон опустился перед путниками, приветственно опуская голову, а затем немедленно обратился. «Рад встрече!» «Фелан Тригви, брат леди Айлы». Тепло пожал протянутую руку Илазара и почтительно склонил голову перед Сарейд. «Такая честь для меня!» Саргон постарался не рычать, когда дядя его беспокойного ученика вздумал целовать руку его спутницы. И к чему все эти приветствия? Фелан незамедлительно предложил им следовать через ворота, и едва они закрыли за их спинами, как с тревогой повернулся к гостям. «Еще раз хочу поблагодарить за все, что вы сделали и продолжаете делать для моих мальчишек». Тригви вновь склонил темную голову, затем выпрямился и жестом руки указал на разрушение. «Это все, что осталось от прекрасных садов Раегдана». «Я сделал недостаточно, раз позволил подобному произойти», — ответил Саргон, обводя янтарным взглядом окрестности. Сарейд неотрывно смотрела на обугленные стволы деревьев и выжженную траву. Ведьма молча прошла вперед, ступая по черной от гари земле, не обращая внимания, что пачкала свои босые ноги. «Я буду сопровождать вас, желая убедиться, что вы в безопасности», — глухо проговорил Фелан. Дракон расстегнул верхнюю пуговицу своей куртки и тяжело вздохнул. «Айла так и не покидала своих покоев», — поинтересовался Лазар. «Нет, это-то и тревожит меня безмерно. Просто чую, что чем дольше она там находится, тем больше глупостей приходит в голову этой женщине», – прорычал Филан. «Как себя чувствует Келлеир? Как мой племянник? Проклятие! Как мой единственный внук?» Филан Тригви провел ладонью по небритому лицу и покачал головой. «Они держатся стойко», – ответил ректор. «И ваша невестка, и внук здоровы». «Я так и не смог явиться в Орфен. Не хочу оставлять Айлу одну. Ее необходимо вытащить из этих комнат». «Что вы намерены делать?» – поинтересовался Саргон. «Неистово желаю убить ее», – глухо пробормотал мужчина. «Но вынужден буду обратиться к королю с просьбой признать Айлу Броган недееспособной и учредить над ней опеку». «Вы действительно намерены обратиться к Дариму?» – спросил Саргон, глядя на него. Тригви сощурился, отчего сильнее стали видны морщинки в уголках его серых глаз. Затем горько усмехнулся. «Считаете и меня безумцем?» «Отнюдь», – заверил его Элазар. «Я восхищен вашей глупостью», – приподнял бровь Фелан. «Решимостью», – поправил ректор хозяина Аберона. Тем временем Сарейд неспешно шла по выгоревшему саду. Ведьма касалась ладонями обугленных стволов, шепча слова утешения, будто говорила с живыми созданиями. Мужчины с удивлением наблюдали, как яркими пятнами выделялись ее следы на горелой траве. Там, где проходила Сарейд, земля словно вздыхала, обновляясь и наполняясь жизнью, и уже показывались молодые зеленые побеги. Осыпалась черная корка с деревьев, являя взору лесной ведьмы обновленную, молодую кору. «По следам моим, да за солнцем моим!» Сарейд распустила волосы, и они заструились золотом по ее плечам. «Неси весть радостную, пей, да напейся мною!» На какой-то миг Элазар испугался, что она вновь решит обрезать их. Но ведьма продолжала говорить с землей, обращаясь к солнцу и питая ветер своей силой. Она позволяла ему шептать вместе с измученными ветвями деревьев, даруя им новую жизнь. «Удивительная женщина», – тихо проговорил Тригви и, шутя, толкнул Саргона плечом в плечо. «Удивительная», – согласился ректор, не сводя глаз со своей спутницы. Природа Раэгдана оживала, вздыхала, шелестя свежей зеленью, стирая остатки пожарища. Сарейд все шла по земле, приговаривая и касаясь стен замка, пик стражников в темных доспехах, скрипящие повозки, что везла тяжелые бочонки во внутренний двор, и даже резвой лопоухой собаки, которая пыталась схватить лошадь за шелковый хвост. Она касалась, словно мать своего дитя, даруя покой душе и частичку собственного тепла. Оно разливалось медом по телу, заставляя улыбаться и хмурого дядьку на телеге, и небритого стражника, и женщину с корзинкой белья, и радовало глупое животное, довольно свесившее свой язык. «Она не наводит морок», – простонал Саргон, глядя на ведьму, прислонившуюся к стволу арпеники, щедро усыпанной бело-розовыми бутонами. «Что она творит?» Элазар коротко кивнул Фелану и широким шагом прошел к своей спутнице. Стоило мужчине приблизиться, как Сарейд повернула к нему голову, глядя из-под длинных ресниц. «Вы так взволнованы, Лазар!» Женщина устало улыбнулась и протянула к Саргону руку, проведя пальцами по его щеке. «Не тревожьтесь зря!» «И вы еще хотите, чтобы я был спокойным?» возмущенно проворчал ректор. «Что вы затеяли, скажите на милость?» «Я не стану использовать ветер против огня», — ведьма снова привычно склонила голову на бок. «И не стану морочить мятежные души. Морок не мой метод, Элазар. Я исцеляю только и всего». «Но теперь вы слабы, проклятие», — со стоном проговорил Саргон и подошел совсем близко, желая лучше видеть ее лицо. «Я обещал позаботиться о вас. Разве могу не сдержать слово?» «Значит, «Вы дали обещание». Глаза ведьмы сверкнули, и она подняла голову, пристально глядя на мужчину. «Верно», – глухо ответил Саргон. «И не устрашитесь», – прошептала Сарейд, обдавая его лицо теплым дыханием. «Не бывать такому». Ему пришлось прерваться, поскольку мягкие губы ведьмы коснулись его подбородка, а стоило опустить голову ниже, как коснулись и его губ. И были они слаще дикого меда и того ветра, что играл прядями ее волос, напоенных ароматом цветущей арпеники.